Глава 33. Тесса. 6 месяцев назад. Иногда я не знала, как смогу прожить в Тейне еще хотя бы один день. После нападения Аберона у меня часто ныла спина, даже спустя столько лет. Она пульсировала от боли, и когда я дотрагивалась до вздувшейся кожи, странное тепло разливалось по пальцам, будто бы раны были живыми. Сегодня был один из таких дней. Шрамы горели от солнечного жара, желание сбежать становилось невыносимым, и мои ноги несли меня к западным границам Королевства Света, где деревянная стена отделяла наш маленький кусочек мира от остального. Разлом заканчивался восточнее, но и здесь туманы все еще давили на барьер, наполненный силой Аберона. Через дыру в стене я наблюдала за дымкой и пыталась разглядеть монстров, которые таились в темноте. За эти годы я несколько раз замечала безобразные фигуры, но ни одна из них никогда не подходила достаточно близко, чтобы я могла как следует рассмотреть. В одно мгновение они были здесь, и в следующее исчезали. Я не могла различить ничего, кроме бесформенных безмолвных теней, похожих на древних призраков, проносящихся мимо. Когда я прислонялась к стене и наблюдала за туманом, я задавалась вопросом, каково жить там, вдали от жара вечного солнца, вдали от Аберона и от его жестоких солдат. Действительно ли король тумана правил за этими границами? Мог ли он наблюдать за мной прямо сейчас? При этой мысли меня охватывало беспокойство. Мой отец однажды покинул Альбирию, чтобы получить ответы. Должно быть, он что-то нашел в туманах, но что? Если я последую за ним, удовлетворю ли я любопытство? Эти вопросы мучили меня годами, но я никогда не была достаточно храброй, чтобы перелезть через стену и выяснить все самой. Смерть скрывалась за границами Альбирии. Жуткий вопль прорезал воздух, вырывая меня из задумчивости. Задыхаясь, я отшатнулась от стены, та вздрогнула, будто бы от землетрясения. Желтый глаз сверкнул за дырой, и дикий вой пронзил мою душу. Разум кричал мне бежать, даже несмотря на то, что демон тьмы не мог пройти сквозь стену, это было невозможно. Защитная магия Аберона не давала монстрам проникнуть через барьер в Тейны все же. Страх душил меня, будто когти зверя сжимали мое горло. В моем сознании вспыхнул образ. Маленькая девочка мчалась сквозь туман, на нее надвигалось ужасное существо. Девочка всхлипывала. Ее лицо было ужасно бледным, а руки тщетно искали в тумане ушедшего отца. Я покачала головой, отгоняя наваждение. Мое воображение снова взяло надо мной верх. Я не была ребенком и не была в тумане. Я никогда не была в тумане. Но образ снова всплыл в моем сознании, и что-то в нем показалось ужасающе реальным. Глаз демона тьмы исчез из дыры в стене. Вскоре послышался стук его удаляющихся шагов. Я выдохнула, чувствуя себя немного глупо из-за своей чрезмерной реакции. Покачав головой, я пошла по тропинке в сторону деревни, настолько погруженная в свои мысли, что не заметила приближения солдата Фейри. Он остановил меня почти у крыльца моего дома. Нелли стояла на коленях, смывая с половиц грязь. Солдат с презрением навис надо мной. Это было привычно, все Фейри так делали. Взгляд его желтых глаз был таким же острым, как кончики ушей. А облегающие кожаные доспехи подчеркивали широкие плечи и впечатляющий торс. Но больше всего меня напугало выражение его лица. Его губы были сжаты в очень тонкую жесткую линию. «Какие-то проблемы?» — спросила я, жестом указывая Нелли зайти в дом. Она бросила на меня испуганный взгляд, но затем юркнула внутрь, тихо прикрыв за собой дверь. «Хорошо». «Где ты была?» «Просто прогуливалась». Я скрестила руки на груди. «Нет никаких правил, запрещающих это». «Прогуливалась куда?» «Просто гуляла по деревне и лесу». «Повернись», — скомандовал он. «Я не сделала ничего плохого». мои руки сжались в кулаки. Он подошел ближе, и жар его огненной силы запульсировал рядом со мной. Как и Оберон, этот солдат был высшим фейри. Если я не сделаю то, о чем он попросит, он, не раздумывая, обратит свой огонь на меня и сожжет дотла. Дрожа, я повернулась и задрала тунику, зная, чего он от меня хочет. Он прижал палец в перчатке к моему пульсирующему шраму, и боль пронзила мою спину. Я впилась зубами во внутреннюю сторону щеки. «Ты переходила мост?» — спросил он тихо. «Нет», — прошептала я. «Перелезала через стену?» «Нет, я не уходила, я никогда не уходила», — выдавила я, когда он снова прижал палец к моей ноющей ране. Наконец он убрал руку. Я опустила тунику, и ткань задела свежие пульсирующие раны. Прежде чем я смогла отдышаться, он схватил меня за плечи и заставил повернуться к нему лицом. Сверкающие глаза пронзили меня, как ножи. «Я знаю, ты думаешь о побеге, вы все думаете. Но если ты выйдешь за пределы этого королевства, то умрешь». Он занес руку и ударил меня по лицу. Перед глазами засверкали звезды, магическая сила отбросила меня в сторону. Перед глазами встала красная пелена, ярость и беспомощный ужас столкнулись во мне, как две набегающие волны. Солдат просто рассмеялся и отошел в сторону. Скорее всего, он забудет об этой встрече, как только завернет за угол, но она запечатляется в моей памяти. Я никогда не забуду этот день, как и любой другой, в который меня преследовали фейри. С меня было достаточно их злобы, презрения к смертным Тейна. Должно быть что-то, что мы могли бы сделать, способ дать отпор, выход. Остаток дня прошел как в тумане. Я вернулась к повседневной жизни в Тейне. Я помогла Нелли закончить мыть полы, а затем отправилась в поле, чтобы помочь матери донести бушель пшеницы до городских ворот. После того, как наша работа была закончена, пришла Вэл, и мы перекусили обычной едой, кашей и овощами. Все было точно так же, как за день до этого и еще за один до этого. Снова и снова ничего не менялось. Я заснула с отметиной на лице, оставленной рукой фейри. И во сне я звала, даже если еще не осознавала, что делаю. Я кричала, чтобы кто-нибудь выслушал меня, чтобы кто-нибудь помог, чтобы кто-нибудь освободил нас из этого ужасного извращенного места. И этот кто-то ответил. В моем сне вокруг меня выросли знакомые леса, солнце сияло с безоблачного неба. Прямо передо мной стоял фейри в маске. Он был высоким и мускулистым, с темными волосами, и на плечах у него было что-то вроде накидки поверх простой одежды. «Кто ты?» — спросила я, каким-то образом зная, что это реально, даже если это был сон. «Разве ты не знаешь?» — фейри склонил голову на бок. «А должна?» «Интересно». Он прислонился к ближайшему дереву и окинул меня пронзительным взглядом. «Я капитан мятежных фейри, живущих в туманах». Его слова поразили меня. «Ты лидер мятежников?» «Твоя очередь. Кто ты?» Я прищурилась. Я никому не доверяла, особенно какому-то странному мятежному фейри, который появился в моих снах. «Думаю, я оставлю это при себе». «Ну, глядя на тебя, я могу сказать, что ты смертная, и твой загар говорит мне, что ты часто бываешь на солнце». Усмехнувшись, он скрестил руки на груди. «Ты живешь в Тейне, а Берон твой король, и ты хотела бы сбежать. Я угадал?» «Тебе пора убраться из моей головы». «Если ты живешь в Тейне, то могла бы помочь мятежникам», — возразил он, отталкиваясь от дерева. «Сделай кое-что для нас, тогда тебе и твоему народу больше не придется жить под властью Оберона». «Это похоже на какую-то уловку». Я отступила назад, мое сердце бешено колотилось. «Никакой уловки», — он поднял руки в перчатках. «Мои люди не любят Оберона, так что мы на одной стороне». Это было совершенно нелепо, мне даже не следовало поддерживать этот разговор. Но призрак ладони солдата все еще жег мою щеку, напоминая обо всем, через что прошла моя деревня за последние 10 лет. А через что она прошла за последние 100 лет и даже больше? Нас убивали, нас избивали, нас резали живьем. Аберон забрал у меня отца. Судорожно вздохнув, я вздернула подбородок и сказала: «Я не могу ничего пообещать тебе, но скажи мне, чего ты хочешь, и я подумаю об этом». Я не могла видеть его лица, но могла поклясться, что он улыбнулся. «Я хочу, чтобы ты украла драгоценные камни из разлома, и тогда мы используем их силу, чтобы навсегда освободить смертных от Аберона».